Их цель находилась на тайной, по мнению хозяев, базе, спрятанной в песках, но давно известной Хаттам. Подчиненные Джаббы, впрочем, до недавнего времени думали, что это всего лишь тайник с контрабандой, пока не начали подготовку к тому, чтобы разобраться с взорвавшимися людишками, начинавших оспаривать власть Хаттов над планетой. Впрочем, анзаты не собирались штурмовать базу в лоб, доверив это Викуе и Мыгаталам, а тайно проникнуть внутрь, нанеся удар в спину цели, описанной как молодой соломиновосолый и светлокожий человек, что так сильно раздражал Джаббу. Данник подозревал, что этим юношей был первый за всю историю человек-чемпион жестоких гонок по фамилии Ларс, о котором на планете ходили разные слухи, которые не так давно начали жестко пресекаться спонсируемым некоторыми из представителей крупного татуинского бизнеса объединенным ополчением малых поселений планеты, что напыщенно звали себя народной милицией. Выбравший в течение последних нескольких десятков лет Татуин в качестве постоянной базы, он знал местные расклады, какими бы несерьезными они бы ни казались. План был прост. Пока наемники будут штурмовать базу в лоб, влетев в свупах на ее наземный уровень, сопряженный с ангаром раньше, чем охрана среагирует, анзаты проникнут внутрь через заранее обнаруженную вентиляционную шахту, ударив обороне базы в спину и нацелившись на уничтожение верхушки здешних хозяев, и, конечно же, распробовать их суп. Данник Джеррика. Датапот издал отвратительный звук срочного оповещения в самый неподходящий момент, когда и Карелианец, и его любовница, продолжающая скакать на нем сверху, слились в пришедшем одновременно пике удовольствия, и поэтому никто из них не понял и не обратил сразу внимания на противный звук. Однако противная дека вновь характерно заорала, давая хозяину понять, что это все реально и серьезно. «Хат, почему именно сейчас?» – прошипел Ловсока, моментально приходя в себя, в сторону. Ему пришлось быстро вставать, подняв с себя все еще пребывающую в неге темнокожую женщину, и переложив ее словно предмет на кровать, устремиться к тревожащему средству связи. Такие звуки оно могло издавать только в одном из случаев, если задействован один из чрезвычайных кодов, требующих срочного вмешательства и угрожающих чем-то чрезвычайно плохим. «Банта Пуауда», – прошептал глава контрразведки, понимая, что задействованы сразу два чрезвычайных кода, с разницей в 2 минуты, что могло означать только самое плохое. Система чрезвычайных кодов была разработана еще на заре создания единых сил народной милиции и формирования основы организации, ныне проходящий процесс превращения в альянс за восстановление республики. Короткие экстренные сообщения, разработанные на случай ряда особо опасных и нестандартных сценариев, требующих срочного вмешательства и реагирования. Их было 2 десятка, однако сейчас одновременно сложились одни из худших. Первый из них, код зеленый, следовало активировать только в одном случае: на Люка произведено неудачное покушение и ему требовались эвакуация и подмога. Однако он, по крайней мере, был жив, а в возможности этого юноши выжить в любой ситуации Карелианец не сомневался от слова совсем. Куда хуже был второй код, черный, пришедший из Анкархеда. Это означало лишь одно: идет боестолкновение с превосходящими силами противника, а союзные силы дезорганизованы после потери командующего. Хатты быстро сложил 2×2 сока, заговоривший сам с собой, и уже облажались. Люк жив, а Анкархед стал слишком крепким орешком, чтобы взять его с наскоку даже превосходящими силами. Даже если мертвые и Хавв Дарклайтер, и генерал Соломахал, и заместитель командующего Нентебрида, то кто-то в городе явно сможет организовать сопротивление. Еще есть время на то, чтобы им ответить, что случилось. Это не могло подождать, недовольно спросила его любовница, с явными нотками возмущения. Турарион была губернатором Татуина, темнокожей уроженкой Триилана-2, которую имперская служба занесла на эту пустынную планету. С одной стороны, статус губернатора для женщины в Галактической империи был достижением, с другой она быстро поняла, что не контролирует даже нищий и малолюдный Татуин. Несмотря на то, что губернатор хотела навести порядок на планете, фактически она контролировала только его номинальную столицу, город Бестин, который городом назвать можно было только по татуинским меркам. 1000 постоянных жителей и основанный самой губернатором музей в качестве единственной достопримечательности выделялись исключительно на фоне Татуина. Власть губернатора в этом захолустье все еще была слабее власти Хаттов. «Срочно поднимай гарнизон и все, что есть на Татуине», — приказал Лов, уже поднимая с пола свою рубашку, Происходит попытка захвата власти на планете криминальными элементами. Раздавим их сейчас или они нас. Ты в стороне не отсидишься, хатты знают, что ты слишком повязана с нами. И все же, немногочисленные имперские гарнизоны администрации подчинялись именно ей, и они были силой, с которой считались. Часто формально, однако формальность играла важную роль, в условиях пока еще тотального господства империи. Никто не рискнет полноценно воевать с губернатором планеты, если хотя бы в теории в ответ может прилететь звездный разрушитель и сжечь к черту за пару дней все поселения на планете. Игнорировать да, но не воевать. Конечно, Джабба, как и прочие хатты, был включен в неформально согласованную самим Палпатином систему организованной преступности во главе с принцем Ксизером. Однако, как часто бывало в Галактической империи, большинство ее служащих и не знали о том, что сам глава государства согласует существование и правила действия организованной преступности. Не знала об этом и губернатор, не знала и большинство МФФов. Поэтому на низовом уровне противодействия и взаимодействия с организованной преступностью устроились совсем по другим правилам. К тому же, те же хатты далеко не всегда стремились соблюдать правила, например, активно торгуя оружием с любыми повстанцами, вопреки запретам империи. Ситовы потроха, вздохнула губернатор, переворот на моей планете и без моего ведома, несмотря на понимание своих скромных сил, Орион все же пыталась навести порядок на доверенной ей территории и придавить преступности имела тактические общие интересы с союзом городов. Вопрос правильного подхода к губернатору и ее обработки с нужной стороны стоял на повестке довольно давно, однако так получилось, что всегда бывший ловеласом коррелианец решил его особенным путем, успешно удерживая женщину на нужном курсе. «Меня тоже не предупредили», – зло бросил Сока, натягивая штаны и одновременно наблюдая за все новыми сообщениями, «так бы сначала разобрался с ними, перед тем, как приезжать к тебе. Анкорхит под атакой, покушение в обоих космопортах, атаки на наши посыльные скайхопперы». Любовница, впрочем, тоже быстро пришла в боевое состояние, быстро достав из встроенного в стену шкафа запасное официальное облачение. Она неплохо сработалась с этой частью местной олигархии и без отличного любовника в комплекте, и пусть она иногда понимала, что так называемая народная милиция Татуина и содержащие ее торгово-финансовые группы имели на планете более влияние, чем она, у них были общие цели. Более того, они делали явно больше и для нее, и для наведения порядка на Татуине, чем любые другие имперцы, полностью безразличные к происходящему на Татуине, и ей самой давно не терпелось отдать штурмовикам приказ вычистить всю инородческую сволочь с планеты на легитимных основаниях, без окриков от МФА, купленного хаттами. «Значит, раздавим этих слизняков», — воинственно сказала она, совсем не понимая, во что вписывается, «у Юджина Талмонта есть целый план по фильтрации этих хаттовых ублюдков, не буду больше его сдерживать». Турарион. Портативная ракетная пусковая установка PLX-1, также известная среди клонов и солдат ВАР просто как ПЛЕКС, производившаяся компанией Арсеналы Мерсон, была универсальным оружием, используемым и в качестве противовоздушного, и в качестве противотанкового оружия. Разработанная незадолго до начала войн клонов и принятая на вооружение сразу после битвы при Дженазисе, она сказочно обогатила производителя, позволив ему войти в тройку производителей оружия в галактике. Производимый просто в огромных объемах, ПЛЕКС массово попал в руки клонов, позволяя им перевернуть в свою пользу бой с превосходящими их в силах сепаратистами. Ракеты, выпускаемые из нее, легко уничтожали и любую бронетехнику, имевшуюся в распоряжении армии Конфедерации, от танков до тяжелобронированных транспортных средств, и истребители, имея дальность поражения до 40 километров. Поэтому тот факт, что неизвестный зенитчик смог только подбить наш скайхоппер, не предназначенный для того, чтобы пережить попадание оснащенных тяжелым детонитным поражающим элементов ракеты, а не уничтожить в небе, был скорее хорошим. К счастью и своей гордости, непосредственного попадания удалось избежать, и поэтому вывели скайхоппер из строя осколки. Неприятно, но по крайней мере мы выжили при жесткой посадке в бархан. Твой отец тоже пилотировал, необычно и эффективно, пробурчал Рекс, потирая все же ушибленную при посадке голову, и тоже постоянно выживал при этом. Видимо, наследственный скайуокеризм и особенная связь с силой выражались и в этом. В целом при пилотировании действительно хорошо помогало именно развитие связи с силой, хотя я в последнее время и не уделял много времени тренировкам пилотированию. «Под креслом есть бластер», — ответил я, сразу снимая с пояса меч, Думаю, у нас скоро будут гости, их явно больше, чем нас. Быстро включившись, Рекс достал обозначенный бластер вместе с подсумком с запасными энергоячейками и поспешил вслед за мной выбраться из уткнувшегося в песок скайхоппера, уже начавшегося разваливаться. Взорваться он, конечно, не должен, но лучше все равно поспешить. Кто бы ни организовал эту засаду, здесь скоро будет хорошо вооруженная группа, которая захочет удостовериться в наших смертях или довершить начатое. И она здесь явно будет скорее, чем любая предполагаемая группа эвакуаций. Силы быстрого реагирования народной милиции Татуина работают неплохо, но север планеты был лишен крупных населенных пунктов, а эта атака потенциально может быть не самым плохим, с чем сейчас им придется столкнуться. Знакомая вещь, довольно редкая, хмыкнул Рекс, рассматривая бластер. У нас есть много таких. Карабин ДЦ-19 «Скрытность» был оборудован глушителем, редкостью для бластеров, и необязательной стелс-функцией, которая использовала тибонный газ, смешанный с некоторыми другими и превращающий выстрелы ДЦ-19 в невидимые невооруженным глазом. Конечно, эта тибонная смесь являлась довольно дорогой и к тому же сильно перегревала карабин. Однако этот вопрос удалось решить, и после каждых 10 выстрелов автоматически активизировалась мгновенная охлаждающая система. При использовании стелс-функции одной энергоячейки хватало как раз на эти же 10 выстрелов, все продумано. Внешне карабин был похож на обычный бластер ДЦ-15С, поэтому не демаскировал применяющих его как особо ценные цели в случае открытого огневого контакта, а также не требовал ни секунды на дополнительное освоение. Во время войны клонов ДЦ-19 поставлялся исключительно клонами-тенями Великой Армии Республики, однако отдельные его образцы все равно попадали и за пределы этого элитного отряда. Карабины могли бы служить еще долго, но также стали жертвами имперского военно-промышленного комплекса, как и огромное количество исправной техники времен войн клонов. Не десятки тысяч, но тысячи, наверное, достать можно, прикинул я в уме, опираясь на довольно давно прочитанную аналитическую записку. Любое пехотное снаряжение времен войн клонов можно достать, при крайней необходимости, просто собирай заявки в обход армейских завхозов, они всегда прижимисто экономят. Проблема реорганизации тыла и снабжения решалась прямо сейчас и действительно росла, особенно с нарастающей децентрализацией и прирастанием мелких группировок и наложением рук на сепаратистское наследство. Унификация вооружений сейчас невозможна и еще очень долго будет невозможна, так и будем воевать десятками видов бластеров, истребителей и боевых кораблей, от самых древних и примитивных до новейших и экспериментальных. Собственное производство, боюсь, будет у нас в очень небольших масштабах. Надо организовать засаду раньше, чем они появятся, обозначил я задачу Рексу, изучая ближайшую местность. Нужно взять языка и постараться захватить средства передвижения. Скайхоппер удалось посадить прямо на бархан, поэтому стоял выбор, рискнуть перейти до следующего, оставив приманку из собственных следов, или встречать врага прямо здесь, воспользовавшись тем, что те могут думать, что мы разбились при падении. Вопрос только в том, сколько их будет. Десяток, два, сотня? Вряд ли. Отряд должен быть небольшим, незаметным и быстрым, чтобы не привлечь внимание силы НМТ. Более того, судя по тому, что ракет было всего две, по нам отстрелялась всего одна установка, а Дарклайтер смог уйти, видимо, за время перезарядки, значит, у стрелявших была всего одна пусковая установка. Это даже не было покушение на меня или все же случилась недооценка. Отчаянно нужен язык. Я сомневаюсь, что здесь можно хорошо укрыться, хмыкнул Рекс. Надо встречать их на расстоянии, а у нас всего один нормальный бластер и тот не очень скорострельный. Я понимаю, что джедаи могут многое, но не все. Без лишних слов я махнул рукой, скрывая себя под иллюзией, к огромному удивлению Рекса. Освоить этот прием вышло довольно быстро, благо и сам верховный колдун, с которым мы за полгода успели увидеться два раза во время моих визитов в Централию, и его дочь, что ныне продолжает ученичество у Антарии, без помощи не оставили, да еще и к тому же поставив его изучение на поток в приюте джедаев, куда ради этого была командирована и двое адекватных взрослых колдуна, которые в свою очередь параллельно постигают джедайскую мудрость. Полезный и верный лично мне контингент, жаль, совет требует пока ограничить приток рекрутов и новобранцев оттуда из-за невозможности всех интегрировать, приходится прислушиваться. Неожиданно, констатировал клон, я не знал, что джедаи так могут, никто из них не использовал такие приемы во время войн клонов. К Как и любой другой клон, он также переживал растянувшуюся надолго переоценку всего своего военного опыта и действия генералов-джедаев, в отличие от оставшихся верных империи клонов, не записав их во враги и предатели. Не стоит здесь и сейчас нагонять тоски. Это не джедайская техника, во времена войн клонов джедаи так еще не умели, развеял я иллюзию, вновь показываясь Рексу, надо занять позиции получше. Среди радианских охотников за головами существовал неписанный, но поддерживаемый всей диаспорой запрет на убийство сородичей за пределами родного мира, находящегося в состоянии изоляции установленного самими властями планеты. Диаспора, в лице крупнейших ее кланов, старалась следить за этим неписанным правилом и при возможности смертельно карала всех нарушителей, однако, конечно же, добиться постоянного контроля было нельзя, ресурсы даже всей радианской диаспоры были ограничены, а смерти радианцев были достаточно массовым и распространенным явлением для того, чтобы вести расследование каждого случая, поэтому радианские охотники за головами нередко исполняли заказы в отношении соплеменников, не испытывая угрызения совести. К числу таких относились и Туку со своим напарником и соклановцем Нишем, не просто нарушавшие этот запрет диаспоры, но еще и часто исполнявшие роль палачей правителя Родина Века Красного, ненавидимого диаспорой за установленную диктатуру, преследуя его врагов и оппонентов. Поэтому когда им поступил срочный заказ от Джабы, которому было сложно отказать, то никто из них не дрогнул, тем и более цель была заманчива. Захолустный Татуин буквально за последние годы стал одним из важных центров не только криминального мира, но и радианской диаспоры, однако так получилось, что вся радианская верхушка планеты состояла из представителей клана Тицу, бежавших участников мятежа против Навека Красного, не имеющего в отличие от других кланов устоявшегося места в галактике. Обычно с такими не считались, однако радианцы нашли свое место в новом полукриминальном полулегальном образовании людей Хаффа Дарклайтера и Китстера Банея, и все служившие им радианцы были или из клана Тицу, или признавали лидерство выходцев из нее. Родившиеся за пределами Роди и часто не имевшие четкой связи с одним из кланов радианцы охотно прибивались к Тицу, ливших старые кланы доступа к множеству дешевых рабочих рук. Туку и Ниш же не только периодически работали на Навека Красного, но и принадлежали к возглавляемому им клану Чатца. Придя к власти, великий защитник Роди развязал войну против Тицу, которым считал чрезмерными ксенофилами и пацифистами, в результате чего те были вынуждены бежать с Роди, однако в процессе убили немало мужчин Чатцу. Шрамы радианских воин-кланов остались в истории этой расы, и поэтому на дело двое радианцев шли с удовольствием. Их целью был Вальд, взлетевший буквально за несколько лет от бывшего раба до хозяина двух крупнейших торговых компаний системы, бывший чемпион жестоких гонок, которого раньше защищал от покушений строгий запрет Джабы, обещавшего жестокую смерть любому, кто убьет его любого из его чемпионов. Однако теперь сам Хат хотел видеть голову бывшего фаворита, что развязывало руки его недоброжелателям. Его представители знали, как правильно выбирать мотивированных исполнителей, поэтому сейчас два радианца, натянув респираторы, пробирались по канализации Мос-Эспа к новому дому, в котором жил торговец. Только два города на Татуине могли похвастаться полноценными канализациями, космопорты Мос-Эйсли и Мос-Эспа, даже формально столичный Бестин каким-то образом обходился без них. Ни Мос-Забу, ни Форт Таскин, ни тем более нищие Мостеки и Фритаун таким похвастаться не могли. Ходили слухи, что строить канализацию начал городской совет стремительно богатеющего Анкархеда, но теперь им вряд ли было суждено ее закончиться. Путь вел их к одному из выходов, что располагался по совпадению в хозяйственных пристройках усадьбы Вальда. Заказ был прост, голова хозяина дома, однако оставлять в живых свидетелей радианцы не собирались. На дело они шли привычной двойкой, вооруженные надежными тяжелыми бластерными пистолетами ДЛ-44, обладающими пробивкой мощью полноценной винтовки. Наверху уже происходило оживление, связанное с начавшимся планом Джаббы по очищению Татуина от нелояльных элементов, поэтому они планировали действовать быстро и незаметно, впрочем, двигаясь осторожно и не переходя на бег. И тем не менее, никто из них не заметил несколько маленьких датчиков, встроенных в стены, что стоили кучу денег. Предприимчивый радианец позаботился о собственной безопасности, обустраивая защиту нового дома при активной помощи службы безопасности своего ученика в гоночном деле, поэтому не ожидавшие такого подлога наемники совершили самую ожидаемую ошибку, сунувшись в заранее подготовленную ловушку, служившую приманкой для тех, кто хотел бы навредить хозяину дома и его семье. Охотники за головами тем временем добрались до вертикальной лестницы из стальных скоб, что должна была вывести их наверх, остановившись именно там, где и было необходимо уже заметившему их дроиду-оператору, чьи программы подтвердили, что эти двое точно не являются званными гостями, особенно в условиях уже начавшихся в МОСЭСПО беспорядков. Туку и Ниш тем временем переглянулись, и второй из них молча кивнул, первый направился к лестнице, чтобы начать проникновение в дом Вальда. Пара миниатюрных огнеметов ZX производства корпорации Цзерка, незаметно вмонтированных в стену коллектора, были активированы дроидом-оператором, выбрасывая мощные струи горячего пламени, сжигающие радианских охотников за головами Туку и Ниша и не оставившие им шанса на выживание, только на мучительную смерть. Силы атакующих смогли прорвать заграждение и ворваться в центр Анкархеда с южной стороны, стремясь добраться до усадьбы Дарклайтеров, городской академии, а также штаба сил быстрого реагирования народной милиции и примыкающего к нему офису транспортных систем Бана и Вальда. Их было слишком много, основные силы, состоявшие из викуяев, гамарианцев и гаталов, были усилены большим количеством охотников за головами, не лезущим на рожон, но выступающим в качестве группы поддержки и гораздо более опасных, чем простая пехота. Грида высунулся из-за перевернутого линдспидера, мгновенно найдя взглядом очередного викуяя, неосторожно высунувшегося из-за своего укрытия, и быстро выстрелил, укрываясь от ответки быстрее, чем его выстрел настиг цель. И все же план нападающих провалился, и они были остановлены на подходе к находящейся в самом центре города штаб-квартире СБР, превращенной в импровизированную крепость. Более того, обороняющимся удалось организоваться и взять прислужников хаттов в огневой мешок, стремительно сокращая их ряды и заставив откатиться. Тем, впрочем, тоже огрызались, и защитники тоже несли тяжелые по татуинским меркам потери, особенно среди жителей города, присоединившихся к его обороне. А наемники тем временем уже пришли в себя и готовились к второй фазе наступления. Формируют группу прорыва по южной дороге из дроидов у кафе «Леди Ривы», раздался из камлинка голос засевшего прямо на вышке связи, установленной на крыше самом высоком здании городка Батона, «Хат». Радианец узнал этот звук и понял, что именно случилось. Он не смог разглядеть, кто именно из наемников это сделал, однако у них явно был плекс, ракета от которого снесла вышку связи, не оставляя наводчику ни малейшего шанса на выживание. Значит, у нападающих есть как минимум мощный и современный пеленгатор, способный засечь их защищенные переговоры и установить, откуда шла даже одна передача. «Доставайте!» — гаркнул изо всех сил Грида, надеясь, что подчиненные сообразят. От первого отделения, оборонявшегося штаб-квартиру, осталось 10 разумных, считая самого Грида, из изначальных 25. 9, поправил себя вынужденный командир, четверо радианцев, четверо людей и леп, покрытый зеленой шестью гуманоид с длинными вертикальными ушами, чем-то похожий на кролика. Из трех повторителей также осталось только два, один легкий автоматический бластер Т-21 остался погребенный вместе с расчетом в здании фонда будущего, которая располагалась на правом фланге от штаб-квартиры, однако возведенная буквально год назад из легких материалов буквально сложилась после того, как нападавшие достали откуда-то две вращающихся бластерных пушки З-6. Второй Т-21 был у храбро держащий левый фланг тройки людей, засевших в здании академии, сложенного из прочного камня и более успешно переживавшего обстрел. Третий повторитель, тяжелый ЕВЕП, был установлен прямо на одном из этажей штаб-квартиры СБР, и уже помог отбить два наката врага, состоящих, правда, преимущественно из плохо вооруженного мяса, а не реально опасных наемников. Правда, и этого мяса было сильно больше, трупы двух десятков гамарианцев, викуиев и гаталов уже испортили собой улицы Анкархеда, но нападавших оставалось еще в два раза больше. Те торопились, потому что с левого флага, или по правую руку от позиции Грида, их уже подпирали объединенные силы второго и бронетанкового отделений под командованием случайно оказавшегося в Анкархеде в отпуске капитана Джейсона Хайра. Забрак, когда-то возглавивший силы быстрого реагирования, раньше пошел на повышение, официально в службу безопасности транспортных систем Вальда и Банея, однако сейчас взял на себя фактическое командование. Проблемой было то, что все три имевшихся в его распоряжении танка от сепаратистского образца не могли быть эффективно использованы на узких улочках восточной части города, и поэтому правый фланг обороны медлил с ударом. На левый фланг надежды не было совсем. После смерти лейтенанта Бранабурса еще более потрепанное третье отделение при поддержке ополчения из числа жителей города под командованием молодого адъютант-сержанта Джиника Сансбера удерживало путь на усадьбу Дарклайтеров по одной простой причине. Нападавшие наемники, получив первоначальный отпор, совсем не стремились ее взять. «Сапан за базе, мы на подлете, 4 минуты», — послышался из Камлинка голос командира аэромобильного отделения. «Угостим их с воздуха». «База Сапонзи», — хмыкнул Грида, все еще не привыкший к местной излишне архаичной манере коммуникации. «У наступающих как минимум один плекс, высаживайтесь заранее, иначе собьют». Идея о том, что являющийся штатным транспортом крылатых легкий вооруженный фрахтовщик типа «Стрикс», если не снесет наемников, то хотя бы хорошо их потреплет из своих тяжелых носовых лазерных пушек, предназначенных для работы по наземным целях и хорошо показывавших себя против тускинов, хоть и была привлекательна, но явно невыполнима. Ахатские наемники тем временем пошли в новую атаку. Слева и сверху заговорили повторители, сметая первых гамарианцев, а Грида, вскочив на ноги и выпустив для верности пару выстрелов в сторону вылезших из-за угла дома викуев, рванул назад к зданию штаб-квартиры, стремясь заскочить в уже выбитое окно и оказаться внутри. Больше так рисковать не имело смысла. Из левого крыла здания с характерным звуком заработала тяжелая бластерная винтовка ДЛТ-19, любимая и дорогостоящая игрушка старого Арина Лонезнера, на самом деле бывшего штатным механиком, а не солдатом и включенного в состав обороняющего штаб-квартиру отделением просто по причине того, что он оказался первым, кто нашел Грида после взрыва в кабинете дяди, унесшего жизнь того. Радианец же поспешил на второй этаж, где оставался последний из его подчиненных, кого можно было бы назвать резервом. Еще двое на этаж выше составляли расчет тяжелого повторителя, и все, больше живых не осталось. Нужно было просто продержаться до подхода подкрепления, если сейчас начать отступать, то зацепиться за штаб-квартирой будет негде еще долго. До ближайших зданий слишком много пространства, их просто расстреляют в спины. «Все готово, встретим», — возбужденно хлопал своими большими глазами Леп, водрузив на плечо ракетную установку Е-60Р, что использовалось сепаратистами во время войн клонов против тяжелой бронетехники. «Пускай побольше покажутся, ракет тут всего 7». Радианец хмыкнул, проверяя бластер, чтобы понять, что тибана в нем почти закончилась, и он теперь мог подвести в любой момент, понимая, что пора для последнего аргумента. Ненадежная и непривычная, но компактная и пригодная для поражения легкой бронетехники ракетная винтовка «Бульдог» дожидалась его на кресле, которое еще с утра служило в приемной для ожидания гостей. Она представляла собой специализированное оружие с отличным от привычного принципом действия, сверхкомпактную пусковую установку реактивных снарядов, изготовленную в форм-факторе винтовки и сочетающую в себе свойства обычного автоматического стрелкового оружия и гранатомета. Магазин винтовки снаряжен всего 6 миниатюрными противопехотными реактивными снарядами, которые могут быстро выстреливаться в полуавтоматическом режиме без предварительной подготовки, поэтому времени на пристрелку набыло. «Пошли, сволочи», — вернул командира в реальность ушастый Леп, обращая внимание на поле боя. Пока еще невидимый гранатометчик тем временем еще раз ударил плексом, стремясь достать засевшую в здании Академии тройку, а гамарианцы с жутким визгом полезли на штурм. Вскинув бластер, Грида пару раз выстрелил в них и даже достал одного, несмотря на расстояние, однако эта проблема тут же ушла на второй план. Развернувшиеся, несмотря на огонь тяжелого повторителя викуя, и пошли на штурм штаб-квартиры, под прикрытием наконец появившихся из-за их спин наемников. «Бей по дроидам, пока они кучно стоят», — указал радианец на пятерку механических убийц, 4 ИК-88 и 1 ИК-72, сосредоточивших шквальный огонь на левом крыле. Видимо, успешно, потому что ДЛТ-19 замолчала. Пушистый Хеф поспешил вскинуть ракетную установку и, не теряя времени, выпустил первую ракету прямо в дроидов, пока те не успели разбежаться, успешно уничтожая всех удачным выстрелом. «Бронебойная», — поспешил объяснил Леп, перезаряжаясь, пока Грида, вскинув бластер, подряд уложил 3 приближающихся викуев. На этом тибана и закончилась, заставив радианца отбросить в сторону ставший бесполезным бластер и выхватить ракетную винтовку. К счастью, сверху вновь заговорил повторитель, выкашивая слишком близко подобравшихся к зданию врагов, а потом, перезарядив Е-60Р, в бой вернулся Леп. «Выше!» — в торопях плохо сформулировал приказ Грида, но Хеф его понял и отправил ракету прямо в высунувшегося из-за угла дома Трандашанина, держащего в руках З-6. Удачно, а потом им обоим пришлось залечь, потому что кто-то из наступающих все же определили, откуда исходит угроза, и в сторону второго этажа обрушился настоящий поток бластерного огня. Его подчиненный согнулся, вновь перезаряжая ракетную установку, пока радианец пытался следить за происходящим на улице и не получить выстрел прямо в лицо. Он заметил приоритетную цель слишком поздно. Шестованин, вооруженный узнаваемым ПЛХ-1, уже наводил свою установку прямо на их позицию. Олег не успевал перезарядиться. Вскинув винтовку, Грида выстрелил, всего на секунду опоздав, вжимая курок раз за разом, пока в винтовке не закончились снаряды. Он даже успел увидеть, как первый из них поразил оператора Пликса. «Промазал?» — с удивлением вслух спросил радианец, когда, казалось бы, запущенная в него ракета ушла вверх, а через мгновение произошел взрыв сверху и на них рухнул потолок. «Больше глав, ранний доступ к ним, на моем бусте. Басты то херитицнатис». Глава 64. Преследователи не заставили себя долго ждать, довольно быстро появившись сначала на грани ощущения в силе, а потом и на дистанции визуального контакта. «Гости здесь», — тихо сказал я в гарнитуру, зная, что залегший на стоящем совсем рядом с обломками скайхоппера Бархани Рекс меня слышит, после чего скрыл и себя, и его при помощи иллюзии укрылся в силе. Следы Рекса уже были аккуратно заметены при помощи телекинеза, но полная маскировка была необходима, тем более, что среди неприятелей оказался как минимум один одаренный, что, видимо, объясняло тот факт, что меня вообще смогли подбить. Поэтому оставалось только сидеть на выпирающем вверх крыле скайхоппера, ожидая тех, кто пытался нас убить. Численность группы была вызывающе несерьезной, всего 6 свупов по одному разумному на каждом, однако вступать в бой она, судя по всему, и не должна была. Думаю, что я с ней разобрался бы и без помощи Рекса, да и у старика были неплохие шансы просто перестрелять их еще на подходе, но не будем торопить события, нам нужен не только язык, но и средства передвижения в работоспособном состоянии. Того, который в костюме с шипами, берем живьем, еще раз тихо сказал я, идентифицировав одаренного, остальные нам не нужны. Как все же мала эта галактика и особенно планета Татуин, я даже знаю двоих из тех, что сейчас подъезжают к обломкам, причем не только по этой жизни. Впрочем, это не повод сохранять жизнь Магганита, бывшего явным вожаком этой свуп-банды, не говоря уже об еще 4 явно рядовых бандитах, в расе которых я даже не был уверен из-за укутанных почти в тускинском стиле лиц. Так то народная милиция такое явление, как свуп-банды на подконтрольной планете, не стесняясь любых средств, вытравливала и, как гласили доклады капитана Хайра, остались в живых только прямо работающие на Джабу, и то, самые умные из них, не попадающиеся и не дающие возможность тихо скормить свои тела сарлаккам, попавшись в пустыне нашим рейнджерам. Значит, первая и самая очевидная версия остается рабочей. Хат решил предать и ударить в спину быстрее, чем мы это сделали. Плохо меня пока Дуку научил, Джабба опередил буквально на пару месяцев. Тем временем свуп-банда наконец подъехала к обломкам. Двое всадников остались внизу, не знаю уж, что они там караулят, а четверо, включая одаренного и Магганита, поднялись на бархан, спрыгивая со свупов, чтобы внимательно исследовать обломки, и позволяя внимательно себя рассмотреть, подтверждая наши догадки об их происхождении. Свуп-банда Большого Гизза в совсем недавнем прошлом была всего лишь одной из многих подъедающих объедки со стола Джаббы групп маргиналов и преступников, занимаясь рикетом, выбиванием долгов и грабежом, как в Мос-Эйсли, так и по всей планете, и не попались бы они на глаза мне и не вспомнились бы, если бы не их особая живучесть. Если большинство остальных известных нашим представителям на Татуине, в лице сил быстрого реагирования и их уже бывшего главы капитана Джейсона Хайра, в ходе серии операций удалось вычислить и незаметно устранить, то Гизман со своим отребьем оказался среди немногих стабильных банд рикетиров, успешно переживших эту кампанию, чем, впрочем, лишь отсрочил себе приговор. Хайр после завершения этих дел ушел на повышение в армию организации освобождения внешнего кольца, капитаны Вар у нас все еще были дефицитом, а Магганита с его бандой после этого безуспешно ловили радианцы и не могли поймать. Даже жаль, что он не решил откликнуться на известный всем на Татуине вербовочный призыв. Большой Гисс успел повоевать во время войн клонов на стороне республики и в прошлом имел репутацию пирата. Нам такое отребье не помешало бы, особенно в связи с реорганизацией службы приватиров. Впрочем, сам виноват, и сейчас он нам живым уже не нужен, в отличие от своего напарника. Четверка спешилась, подойдя прямо к самим обломкам скайхоппера, не замечая меня. Кажется, одаренный, облаченный в странную броню, покрытую шипами, начал что-то подозревать, значит, нельзя давать им много времени на размышления и действия. «Твои нижние», — прошептал я в коммуникатор так, чтобы услышал только Рекс. «На счет три начинаем». Отсчитав 2 секунды, я делаю шаг вперед, активирую меч и срываюсь вниз, прямо на одного из незадачливых убийц. Меч пронзил голову наемника, не оставляя ему ни шанса. Из оставшейся тройки среагировать успел лишь одаренный, пытаясь развернуться и направить на меня бластер, пока я, приземлившись, сделал ровно один взмах мечом, действуя, пока бандиты не успели разбежаться. Голова большого Гизза отделилась от туловища ровно по шее, а вот второму из рейдеров не повезло так сильно, и меч ушел вниз, перерубая его от правого плеча до левого бока. Краем слуха я уловил звук падения первого тела внизу бархана, значит, клон уже снял первого, а скрывающая меня иллюзия окончательно исчезла. Одаренный так просто сдаваться не собирался и успел развернуться и вскинуть бластер, стреляя прямо в меня, чтобы поразить, однако выстрел пришелся прямо в тело первого из бандитов, которое при помощи силы оказалось выставленным щитом. Одаренный попробовал метнуться назад, прячась в развалинах скайхоппера, но однако понял, что не может двигаться, сдавливаемой силой, что уже начало его душить. Треснула и разлетелась на осколки странная шипастая броня, открывая синюю кожу паникующего рейдера, но я не собирался давать одаренному и шанса пасть на темную сторону. «Пора, баиньки», — перекрыл я кислород синекожему ровно настолько, чтобы он потерял сознание, а его красные глаза закрылись. Тхуф. Техника была не самая простая и требовала не просто высокой концентрации, но еще и знания анатомии конкретных видов. К счастью, благодаря Антарии я знал, что часы ничем не отличаются от людей, кроме по цвета кожи и особенно чувствительного зрения. Никаких расовых сверхспособностей у них нет, обычная человеческая раса, близкая к стандартной и наиболее распространенной в этой галактике белой европейской. Их просто было слишком мало, а за пределами родной доминации у часов был лишь один маленький анклав, вдобавок к немногочисленной диаспоре. «Рекс», машинально дотронулся я до гарнитуры, звуки внизу закончились и никто не стремился экстренно уехать на свупе. Однако уточнить все же следовало. Нужно было разобраться с этим как можно скорее, если мы уже на войне с хаттами, то все серьезно. «Больше не побеспокоит», — послышался голос клона, «но снайпером мне лучше не быть», — потратил 3 выстрела. «Отлично, возвращайся», — выдохнул я, «предстоит сеанс экспресс допроса». Одаренный Чиз. Дверь, ведущая внутрь фермы, тихо поддалась отмычке с Невриана без каких-либо проблем, а ничего похожего на сигнализацию замечено не было. Открыв дверь, Такил сделал шаг в сторону, открывая дорогу напарнику, который кинул взгляд полный пренебрежения на трусливого взломщика, но сделал шаг вперед. Горбатому наркоману действительно не хотелось лезть первым даже против фермеров, предоставляя эту роль Сакиянину. Тот чуть не спотыкнулся об порог, но первым зашел внутрь, оказавшись в гараже, в котором стоял лендспидер в явном состоянии ремонта, рядом с которым находился старый дроид-астромеханик R1, не подававший признаков активности. «Никого», — просвистел Джаспур, дроид и спидер явно устали. Сневриан просочился следом, не очень ловко размахивая бластером и разглядывая темное помещение внимательным взглядом, явно рассчитывая после убийства еще и унести все, что возможно, чтобы потом продать этой пусть выручки на очередную дозу спайса. Тяжелые времена заставляли наркомана переходить на дешевый и паршивый розовый спайс, поэтому его мотивация была максимально проста. Пур махнул рукой и первый пошел вперед, собираясь действовать быстро и не дать хозяевам шанса. Двинувшись из гаража вглубь дома, было преодолев коридор и оказавшись у развилки. Слева был открытый вход в общую комнату, а дальше вперед продолжался тот же туннель, из которых и были построены такие подземные фермы. Решив дождаться напарника, Сакиянин обернулся, но не обнаружил того сзади. Сневриан не появился и спустя 30 минут, про себя проклиная этого наркомана, Джаз отправился за ним назад. «Такил», — зло прошептал чернокожий наемник, заходя назад в гараж, однако к своему удивлению совсем не обнаружил там того. Не понимая, куда мог запропаститься напарник и лихорадочно осматривая гараж, Пур не сразу понял, что вместе с Сневрианом пропал и сломанный дроид, которого наркоман рассматривал, когда Джаз в последний раз его видел. «Ситов трус», — бросил Сакиянин, думая о том, что недоумок напарник смылся, утащив дроида, сделаю все сам. Он развернулся и вновь направился внутрь фермы, чьих обитателей ему еще предстояло убить. Теперь, когда он один, стоило действовать еще быстрее, а значит не оставлять за спиной ничего лишнего. Значит, стоило начать с большой комнаты, похожей на гостиную или столовую, сделал для себя вывод охотник за головами, на развилке свернув налево. Какого сита? Успел удивленно воскликнуть головорез, когда совсем перед ним оказался дроид Р1, один в один похожий на того, что пропал из гаража, стоящий на месте, где его только что не было, и он не выглядел сломанным, придя в движение. Р1 по прозвищу Громила моментально выстрелил из встроенного в него бластера, поражая вторгнувшегося на ферму охотника за головами прямо в грудь, не дав тому и шанса среагировать. Сакиянин не был реально тренированным и подготовленным бойцом, чтобы увернуться от бластерного выстрела почти в упор. Громила с первых секунд после знакомства Келлдаура не воспринимал навязанного напарника как равного, скорее как помеху, чем как реальное усиление. Они даже экипированы были неподходящи для совместной боевой работы. Келлдаура носил два виброклинка, покрытых картозисом, и пару компактных бластеров, по одному в руку. У него также был дорогой маскировочный костюм, который он использовал, чтобы незаметно подкрадываться к своим жертвам. Обычно он действовал из тени, а жертвы даже не успевали рассмотреть его. В то же время данник Джеррика скорее был похож на обычного наемника, вооруженный древней, пусть и надежной бластерной винтовкой ТС-22, созданной еще для армии Братства Тьмы, и файлангом, традиционным для расы трагодилов, изогнутым боевым ножом с двумя остриями, на конце клинка и внутри изгиба лезвия, используемым для вскрытия черепов жертв. Безусловно, смертоносный наемник, но его стиль совершенно не подходил одаренному Анзату, поэтому он решил избавиться от соплеменника сразу же, как только это станет возможно. Бой наверху уже завязался к тому моменту, как два охотника за головами проникли внутрь базы, преодолев технический лаз и оказавшись на одном из нижних этажей. Теперь предстояло найти и устранить цели, и никто из анзатов, несмотря на изначальный план, не собирался помогать группе викуеев, штурмующих базу в лоб. Каждого из них интересовал только главный приз, и никто не хотел делиться. Первая жертва встретилась им очень быстро, когда они наконец выбрались из запутанных помещений и вышли на плохо организованный склад, заполненный поддонами и ящиками. Престарелый радианец даже не понял, что произошло, когда данник моментально вскинул свой древний бластер и одним выстрелом прямо в сердце убил старика, тут же выхватывая свой нож для того, чтобы вскрыть тому череп. Он собирался подкрепиться перед основной охотой. «Наши пути расходятся здесь», — отказался присоединяться к пиршеству сородича Келлдаура. «Я пойду через правый выход, ты двинешься через левый». Занятый жадным хлебанием супа, Джеррика даже не стал отвечать вынужденному напарнику, тоже не желая проводить рядом с ним слишком много времени. Одаренный видел, что их линии судьбы расходятся, и поэтому, активировав маскировку, устремился вперед, исчезнув из поля зрения сородича. Данник же, потеряв самообладание, жадно локал суп из мозгов убитого им радианца, пока они наконец не закончились. Он уже давненько голодал, поэтому, утолив жажду, он поднял с пола винтовку и действительно последовал словам сородича, направившись через левый выход из склада. Он быстро услышал звуки разумных, перемещающихся перед ним. Викуи еще не смогли прорваться внутрь базы, но ее защитники явно еще не заняли постоянные позиции, или ротируясь, или только спеша на защиту, или еще что-то. Наемника это не очень сильно волновало. Конечно, его целью не были обычные охранники, как бы хозяева укрытия не называли свою пехоту, а настоящая цель. Они были лишь помехой на пути. Первые навстречу ему попались двое людей в серых комбинезонах, что даже не успели выхватить свои ручные бластеры, друг за другом упав после двух выстрелов в головы. К его сожалению, времени еще раз подкрепиться не было, и поэтому Анзат просто перешагнул их тела, устремившись вперед. У него уже закралось подозрение в том, что он двигается не в ту сторону, однако вскоре он понял, что его зрение и обоняние противоречат друг другу. «Джедай», — просвистел любитель чужих мозгов, когда понял, что чувствует запах разумного, что должен был появиться перед ним после очередного поворота и чье присутствие явно ощущалось при помощи обоняния, но не был видно оптически. Вернее, не разумного, а разумный, твиликки, опытное чутье прожившего тысячу лет Анзата опознала уникальный запах уроженки Релота. Это явно не была его приоритетная цель, но то, что она каким-то образом смогла замаскироваться, делало Твиликку опасной. Недолго думая, Данник вскинул свой видавший многое бластер, открывая огонь по тому месту, где должна была находиться женщина. Он привык доверять своим чувствам и не ошибся в этот раз. После того, как иллюзия растворилась в воздухе, открывая взору голубокожую рутиянку, Шаала Данита давать шанс врагу не собиралась, моментально бросившись в атаку. Световой меч уверенно отразил выпущенные почти в упор выстрелы, оставляя их в потолок и стены коридора, а сама бывшая темная последовательница быстро сократила расстояние до нападавшего. Первый удар разрешал раритетный бластер, оставляя Анзата безоружным. Тот попытался успеть сделать шаг назад, потянувшись за ножом, однако Твиликка не оставила ему шанса, срубая голову вторым быстрым движением. «Ситовы кости», — выдохнула Данита, убедившись, что наемник мертв. Он был один или их тут целая база? Как дела обстоят? Пригибаясь от того, чтобы не получить случайный выстрел в голову, Китстер прижался к глинобитной стене банка, за которой укрылись защитники. «Пока спокойно, они откатились и собираются с силами для очередной атаки», — сухо ответила уставшая Джинника, «а может и разбежались, грабить город». Мосса и следи действительно местами горел, хотя казалось бы, что вообще может гореть на Татуине, а по жилой части гордого города-космопорта, считавшего себя первым на планете, прокатилась волну погромов, грабежей и насилия, все еще сопровождающимися периодическими выстрелами и криками. Те из горожан, кто оказался лучше подготовлен, заперлись, отбиваясь от вышедшей из-под контроля оравы наемников, или спрятались, в надежде, что та их найдет, но не всем так повезло. Сам Банай, впрочем, был спокоен, и жена, и любовница его были в безопасности, эвакуированные в тот участок города, что примыкал к космопорту, а также примыкающий к нему плотной группе строений, зданию штаб-квартиры транспортных систем Банай и Вальда, зданию татуинского филиала транспортной службы Солнца-Близнецы и учрежденного для отмывания через фиктивные букмекерские компании сомнительных повстанческих денег сберегательный банк. На вопрос, как хотя бы в теории должен учрежденный банк сберегать огромное количество пропадающих в неизвестном направлении денег, Люк лишь улыбался, говорил, что все так и должно быть, и приказывал не трогать название, благо никаких финансовых регуляторов на Татуине, чтобы отследить их махинации, не существовало в принципе. Именно в этой импровизированной крепости засел собранный с большим трудом гарнизон из всех, кто попался под руку. Почти полностью разрушивший один из доков взрыв транспортного корабля был неприятностью, но воспользоваться ей неприятели не смогли. Мосс и Спайанкорхит отбились от нападений, сообщил Китстер свежие и ободряющие новости. В первом случае толком ничего и не были. Попытались убить Вальда, но его просто так не возьмешь, а во втором были серьезные городские бои с потерями. Пирс безразлично и безэмоционально кивнула, отмечая только то, что подмогу в ближайшее время ждать не стоит, и отражать очередной накат придется самостоятельно. Бой не давал ей расслабиться, но оставаясь в перерывах, она старалась не думать об этом, чтобы не признаваться себе в том, что напарник действительно мертв. Удалось восстановить связь со спутниками, поэтому скоро будет картинка с орбиты, Банай продолжал сообщать новости. Не знаю, чем нам это поможет, но может заметим подкрепление заранее. Налет на космопорт, быстро переросший в погромы, был организован из рук вон плохо, особенно когда неожиданные налетчики не смогли прорваться вглубь доков, выкупленных Банаем и Вальдом, умывшись кровью об охрану. Пускай в момент взрыва здесь оказалось не очень много вооруженных и лояльных людей, но срочно прибывший Банай поднял в ружье всех, кто был лоялен и находился в Мос-Эйсли, тем самым спася множество из них. Да, во многом это был просто взявшийся за бластеры технический и служебный персонал, но было и везение. Кроме собственно штатной охраны, на Мос-Эйсли оказались и несколько посторонних, но лояльных организаций, разумных, имеющих держать бластеры в руках. И пускай пятерка умеющих обращаться с бластерами Джаф удивила всех, но братья Нкик внесли свой вклад в отражение самой первой волны, не потеряв никого из своих, подтвердив тем самым успех эксперимента Абеля по созданию подразделений командос из правильно подобранных Джаф. Другой, но даже более важной, неожиданной частью подмоги была пятерка клонов из состава повстанческой армии Люка, делавших на Татуине банальному пересадку между двумя неизвестными Китстеру пунктами назначения и ставших тем кулаком, что позволил выбить ворвавшихся в доки налетчиков. Им повезло, что нападение организовывали вифиды, дикие и неорганизованные, пусть и живучие. Банай всегда знал, что самозванной леди Валриан нельзя доверять, но дикость и тупость этих созданий поражала. «Не каждый день тебя пытаются убить каменным копьем», с которым бросился в атаку один из вифидов. Матриарх клана раньше уверяла самого Китстера в том, что она работает на Джабу без особенного энтузиазма и с радостью сожрала бы его, то теперь контрабандист пообещал себе повесить голову твари на стену. Человек жалел, что так уже не выйдет сделать с ублюдком Шквиллом, что пытался втереться в доверие, а теперь разлагался под жаркими татуинскими солнцами, будучи в упор расстрелянный из тяжелого бластера. Получив отпор в космопорту, пусть и ценой потерь среди персонала и защитников, вся эта шваль откатилась грабить город, пускай кто-то явно пытался вернуть их в строй, даже организовав две новых атаки на успевших укрепиться защитников города. Кажется, там голова Вухера выглянула в окно Джинника, следя за тем, чтобы никто не бросился в новую атаку, наблюдая за тем, как голова своенравного бармена, не пережившего погром в городе, катится по земле, явно запущенная противником. Ну, он в любом случае идейно не хотел платить взнос за безопасность, доносил Джабби и иногда пускал неудачливых клиентов на ингредиенты, пожал плечами Банай, давно хотевший открыть свою контину и не желающий лишней конкуренции, будет урок другим. Далеко не все жители традиционно анархически бандитского Татуина понимали, что пришло новое время, особенно это чувствовалось в космопортах, бывших центром контрабанды и скопления нелегальных элементов со всей галактики, привыкших к тому, что планета является отстойником для всякой твари и просто не стоит перечить хаттам. Однако времена менялись, и надо было сохранить баланс между сохранением статуса Татуина как теневого порта и установлением прочного порядка на всей его территории. Начальника с визгом и шумом вбежал на позицию Джава, все еще говорящий на ужасно ломаном общем, несмотря на все старания обучить их языку людей, спутника показывать, что города идти имперца, много имперца, от бестина идти, этого еще не хватало, выдохнул Китстер, понимая, что имперское вмешательство просто так не пройдет, готовьтесь и передай, чтобы все клоны были готовы укрыться в момент, когда имперцы подойдут сюда. Он, конечно, слышал, но не очень подробно, что имперский гарнизон на планете уже давно коррумпирован в нужную им сторону. Однако все равно, если имперцы попытаются устроить какие-то проверки и досмотры, то проблем не избежать. Имперская префектура и полицейское управление города еще не были полностью подконтрольны силам народной милиции Татуина, а на складах слишком много совсем уж нелегального товара. Губернатор, ручная сучка Сока, с констатирующей интонацией сказала Джинника, пусть спешат и зачищают город самостоятельно. Банай, впрочем, расслабляться не собирался. Что бы там ни придумал коррелианец, еще утром татуинец не ожидал никакого нападения на город и то, что ему придется хоронить разумных, которых он совсем недавно нанял. А так больше не последовало, а вот город начал гореть все сильнее, а небо заволакивал черный дым. Поэтому тот момент, когда имперцы вошли в Мос Эйсли, остался упущенный лишь когда стал слышен звук первых бластерных выстрелов и вскоре белую броню штурмовиков стало физически видно. Банай замер, вглядываясь в подъехавший к гравицикл 74Z, водитель которого поспешил снять шлем, демонстрируя защитникам доков свое довольное карелианское лицо. Китстер тут же поспешил вниз, навстречу главе службы безопасности АФК. «У вас есть что-нибудь способное подняться в воздух?» Не дал слова даже на приветствие Ловсока. «Поднимайте срочно лучшие корабли, и еще нужна группа эвакуации». Сирена противно орала, сигнализируя о том, что на охраняемую базу уже кто-то проник к тому моменту, когда Ками вбежала в рабочий кабинет. Протокол безопасности она запомнила точно, перед эвакуацией надо было уничтожить критическую информацию, а в кабинете Люка ее хранилось слишком много и она пока не была зачищена. Никто не предполагал, что считавшуюся тайной базой могут попытаться взять штурмом, однако на верхних уровнях уже шли бои и периметр уже был нарушен. У нее не было времени разбираться с тем, что именно происходит, впрочем, как и у Скиппи, который быстро нашел ее и не отставал ни на шаг, напоминая о том, что надо спешить эвакуироваться как можно быстрее. C-3PO, запусти очистку моего компьютера, приказала, пробегая мимо собственного рабочего стола Марстрап, после того, как оставленный дроид резко активировался. Там было не меньше критической информации, но в отличие от Люка, имевшего привычку оставлять 100 открытых вкладок и программ, включающие содержащих секретную информацию, Ками в конце каждого рабочего дня лишнюю и потерявшую актуальность информацию удаляла, поэтому это было не самым чувствительным на фоне того, что хранил у себя Люк. К счастью, активировать протокол полного удаления данных было легко, и забежав в кабинет, девушка поспешила запустить процесс. Для верности стоило бы еще физически уничтожить носитель, однако Татуинка махнула на это рукой, вместо этого найдя в ящике под столом старый, но надежный карманный бластер Q2, который Люк хранил там в качестве запасного оружия последнего шанса. Сама она не привыкла носить оружие на закрытой базе, но сейчас оно могло пригодиться. «Скиппи, C-3PO, уходим», — вышла она назад из кабинета Люка в приемную, перед тем как заметить краем глаза смазанное движение, словно кто-то пронесся в дверном проеме. Кэми спешила покинуть становящуюся ловушку базу, однако Анзат успел быстрее перекрыть ей единственный выход из помещения, с интересом рассматривая помещение, держа в руках два виброклинка. «Ты не тот, кого я ищу», — философски заметил Келу Даура. «Однако линия судьбы ведет меня сюда, и я чувствую присутствие одаренного». Скиппи действовал на опережение, моментально ударив инородца при помощи толчка силы, еще не успевав даже развернуть корпус так, чтобы выстрелить из встроенного бластера, рассчитывая сначала сбить врага с ног и выиграв время добить того. Однако Анзат устоял на ногах, среагировав моментально, метнув первый из двух своих покрытых картозисом виброклинков в корпус дроида. Тот прошил R5-D4 насколько, уничтожая центральный процессор и лишая Шарда возможности управлять привычным ему корпусом. «Необычно», — прохрипел Анзат, не сталкивавшийся ранее с неорганическими одаренными, одновременно взмахнул рукой и парализовав при помощи силы девушку. «Интересно, хоть и не то, что я ищу». Попытавшаяся выхватить бластерками не смогла двигаться из-за охватившего ее силового паралича, оставаясь полностью беззащитной перед убийцей, разочарованным в том, что он не нашел обещанную цель, но уже достаточно проголодавшимся, чтобы перекусить и не быть слишком разборчивым. Не желая давать своей жертве ни единого шанса, наемник при помощи силы притянул к себе бластер, оставляя Марстрап безоружной. «Как жаль, что здесь нет того юноши», — вслух сказал Даура и тут же отвлекся, понимая, что видит, как обрывается его дайн-носи, а не линия судьбы девушки перед ним. Силовое предчувствие работало крайне особенно, гораздо лучше помогая против действий живых противников, чем против природных явлений или дроидов. И раньше, чем Анзат понял, что произошло, стоящий до этого за ним протокольный дроид активировал древнюю программу, обновленную и восстановленную совсем недавно Люком и Скиппи, и, вкладывая всю мощность своих обновленных сервиприводов, обрушил мощный хук правый прямо в незащищенный затылок Анзата, сбивая того с ног. «Это просто ужасно. Я создан, чтобы переводить и учить этикету, а не сражаться», — воскликнул C-3PO. Однако заложенная программа уже привелась в действие. Гравик Нес был древним искусством рукопашного боя с планеты Афа, на которой 109 лет назад впервые и был произведен протокольный дроид, позже ставший известным как C-3PO. После того, как его голова была выброшена, а сам дроид, восстановленный Энакином Скайуокером, сохранил заложенные в него программы. По время своих злоключений десятилетней давности на планете Анну дроид в экстремальных условиях вспомнил об Гравик Нес. А будучи 6 месяцев назад переданным в руки младшего Скайуокера, он получил обновление и починку с боящей программы. «Свобода – это дело каждого. Я вношу свой вклад в общее дело», — продолжил C-3PO, переходя на крик, который по задумке авторов боевой программы должен был дезорганизовывать противников. Чувствуя свободу, Кэми рухнула на пол и поползла к отлетевшему в сторону бластеру, пока, следуя своей программе, протокольный дроид сделал шаг вперед, нанося второй удар. В этот раз не такой ловкий и удачный джеб левой, проскользивший по спине Анзата, который уже вставал на ноги. Тот, вставая, отмахнулся оставшимся виброклинком, обрубая C-3PO левую руку. «КРХРР!» — буквально зарычал, вставая, Келу Даура, однако тут же замолчал, когда из его лба показался второй клинок, пронзивший его череп. Даже потеряв возможность управления привычными механизмами дроидом, Шарт не утратил связь с силой, поэтому при помощи ее запустил уничтоживший его же механизмы клинок назад во владельца. Анзат рухнул назад, прямо на клинок, еще больше выходящий в голову Анзата и проходя насквозь. Кровь и мозги разумного, считавшего себя бессмертным, брызнули на потолок, стены и мебель кабинета, а также корпуса обоих дроидов. «Тварь, сдохни, сдохни, сдохни!» Переполняемая эмоциями, Ками наконец достала бластер и расстреливала же бездыханное тело Анзата, даже несмотря на то, что от головы того остались лишь ошметки, умри, ублюдок. Когда спустя несколько минут до помещения наконец добралась Твиликка, тело Анзата представляло собой ошметки, по которым было сложно определить даже расу наемника. Сознание медленно возвращалось к шипастому, ощущавшему себя крайне паршиво, однако еще до того, как он смог открыть глаза, он понял, что надежно связан чем-то жестким, сдавившим его руки и ноги и не оставляя на первый взгляд шансов вырваться. Сам он был привален к чему-то холодному, вероятно вонзившемуся в песок крылу скайхоппера или части его корпуса, что находились в удачной тени, скрываясь от горячих лучей солнц-близнецов. «Можешь не притворяться», — послышался голос, на слух принадлежащий молодому человеку, «Рекс, тащи аккумуляторы». Чисс разлепил глаза и тут же понял, что попал всерьез. Кажется, Джабба его серьезно подставил, не сообщив настоящую цель, которую он должен был сбить, обозначив словно обычного посыльного, которого надо было устранить. А теперь на него сурово смотрели холодные глаза известного в очень узком кругу реально знающих, как обстоят дела на Татуине блондина, все самые смелые предположения о котором подтверждались. «У тебя еще есть шанс начать говорить самому», продолжил Ларс, вертящий в руках непонятные металлические прищепки, присоединенные к каким-то проводам, смысл которых становился понятен только в контексте с словами об аккумуляторах, как Джабба узнал, что я буду лететь прямо здесь в это время. Шипастый стиснул зубы, пытаясь найти возможность найти выход из ситуации. Он давно перестал использовать силу, приходящую к нему только в качестве предчувствия. Однако ситуация вновь была безвыходная, далеко не первая из безвыходных ситуаций за время его работы на хаттов. «Поешь пауда, ситхов-выблядок, моя раса все равно не чувствительна к боли», начал уже не раз испробованную ложь Чис, многократно пользовавшийся тем, что его раса практически неизвестна в галактике и особенно ее южных регионах.